Учитывая масштаб и количество тех, кто в этом участвует, силы хаоса очень долго готовились к этому моменту. Сколько было с прошлого восстания? 100 лет, даже взять 1/3 всего времени, 33 года. Этого было более чем достаточно, чтобы натыкать своих агентов, поставить своих людей в ключевых точках и посеять гнилые мысли в головах остальных. Поэтому вся картина не выглядела фантастической, и план хаоса вырисовывался простым и понятным. Ближайшие части под властью предателей штурмуют и берут под контроль столицу и правительство. Тем временем другие предатели по всему государству оттягивают на себя силы, что должны контратаковать, затягивают конфликт, пока под конец всем не станет ясно, что государь и его правительство пало. Если мы хотим присоединиться к ним, стать частью войск, которая защищает государственный дворец, то это бесполезно. При таком количестве противника мы не удержим позиции, даже не прорвемся к ним, учитывая обстановку. Мы вообще мало на что сможем повлиять. Для такого требуется что-то более масштабное. Требуются люди, которых у нас попросту нет. У нас еще есть время. Пока они возьмут государственный дворец, пока захватит государя и подавит силы лояльных престолу, пройдет время. Толку нам от этого, если мы не можем прорваться туда? Спросил Зигфрид. К тому же, они наверняка направили уже и к нам кого-то. Нас без внимания точно не оставит. Разве что нанимать собственную армию, которая ударит прямо в столицу и поможет прорваться. Пробормотал я и ухватился за мелькнувшую мысль. Нам нужна собственная армия, наемники. У нас столько денег не будет, заметил он. И наемники вряд ли согласятся участвовать в подобном, встрял Вальцилов. Они придерживаются в плане политики нейтралитета, держась подальше от переворотов. Иначе их самих могут уничтожить другие страны, чтобы они не учудили такое же на их землях, что и помогает им до сих пор существовать. Однако, нам нужны те, кто согласится. В чьих это интересах? Я начал рыться в телефоне. И кто же это? Подался вперед Зигфрид. Отряды смертников. Все смолкли. Даже Вальцилов подался чуть-чуть в нашу сторону, чтобы лучше слышать. Каждый обрабатывал информацию в голове, пытаясь все сложить, но я уже видел способ решить эту проблему. Если они те, кем мы их считаем, начал было Зигфрид. Они те, кем мы их считаем, кивнул я. Не у всех наемников есть крупные корабли. Такое же название, такое же обмундирование, такие же порядки. Отстраненные, действующие отдельно от всех с каким-то собственным культом, с собственной верой в одного единственного императора. Они малочисленны, произнес Грок. Я пробивал информацию. Они настолько малочисленны, что входят в тройку крупнейших наемнических группировок. И тем не менее далеко не факт, что они те, кем мы их считаем, сказал Зигфрид. Это можно легко проверить. Только до них на нашем корабле долго лететь. Если не, я взглянул на Вальцилова. Ты считаешь, что они помогут? Спросил он. Я практически уверен. И потребуют плату. Это будет проблемой для государства, в котором переворот. Поинтересовался я. Нет, не проблема, согласился он. И я даже уверен, что они не потребуют оплату. Когда отряды смертников сюда попали? 10 лет назад? 50? 100? Неизвестно, но началом образования их наемнической компании датируется 27 лет назад. То есть, даже если они набирали рекрутов, то должно было выжить немало тех, кто еще помнит старый мир и готов сражаться за имя императора. Возраст призыва на их планете ранний, а живут они недолго, поэтому даже те, что сейчас там, вполне могут помнить империю. Но как их заставить нам поверить и пойти за нами? Они, как я и говорил, верят в императора больше, чем кто-либо. И если мы их убедим, что это мы и есть, они пойдут за нами хоть в сам мир хаоса во имя империи и императора. А доказательства, целых 3, стоят у нас сейчас в ангаре. Прав я или нет, можно будет выяснить, лишь когда мы там окажемся. Однако это наилучший вариант из всех, что у нас сейчас есть. Войска точно дойдут до государственного дворца и точно захватят государя. Мне плевать, выживет он или нет. Главное, остановить Ристингаузера и его хаотических прихвостней. Нам нужен будет военный корабль, который сможет нас подкинуть к ним, обратился я к Вальцилову. Достаточно довести, и дальше мы уже будем действовать сами. У нас есть верные капитаны, которые никогда не переметнутся к врагу, кивнул он. Я не могу сказать, доверяю вам или нет, как и не могу сказать, решится все или станет только хуже, однако вам верил мой отец, и лучше всегда перестраховаться. Отлично, кивнул я. «Нам будет необходима еще информация по системе ПВО, чтобы мы смогли прорваться, если ситуация станет хуже, а она точно станет хуже, а также информация о противнике. Все, что вы сможете найти», — Вальцелов кивнул. «Возможно, он уже понимал, что ситуация набирает пугающие обороты. А к тому моменту, когда мы собрались, ситуация стала действительно угрожающей. Столица была окружена и парализована. Войска предателей прорывались ко дворцу, с каждой минутой становясь все ближе и ближе. Также стало известно, что систему ПВО также захватили, и сейчас внутри города активно уничтожались дома, лояльные государю, что, по сути, было зачисткой. Такими темпами к завтрашнему дню они уже возьмут столицу полностью. В этой схватке государству Триньянскому не удержать власть, и только одним богам хаоса известно, что будет следом, едва они начнут контролировать государство Триньянское. Но я могу заверить, что ничего хорошего. Поэтому сейчас все ложилось на наши плечи. Еще один бой, возможно, последний для нас, чтобы удержать мир в равновесии, сохранив и его, и тот, откуда мы пришли. И это нам будет не впервой. Когда-то почти все мы были невинны и чисты, однако правда в том, что чтобы большинство оставалось такими же чистыми, такими же ангелочками, которых хоть в задницу целуй, кому-то при любом раскладе придется стать чудовищем, стать воплощением страхов многих, чтобы спасти их от еще большего ужаса. Если отряды смертников именно те, кем мы их считаем, то на этих ублюдков обрушатся те, кто закалился в самом жерле нескончаемых сражений. Они встретятся с армией империи и взглянут собственным кошмаром в глаза, узрев настоящую ярость человечества. Они познают, что такое настоящая война. Глава 253. Летели только я, Грок и Зигфрид. Только у нас был тот самый пропуск, который заставит их поверить, кто мы есть на самом деле, активная броня. Это не говоря о кодах и паролях, которые используются для того, чтобы опознать своих. Что касается остальных, они были лишними в этой операции. И, к тому же, они были нужны здесь, в поместье. И сейчас, когда все было готово, я вопреки обычаю попрощаться и уйти позволил себе на минуту задержаться рядом с Катерией и детьми. «Когда тебя ждать?» — обняла меня Катерия. Она прощалась как обычно, как если бы это была еще одна вылазка, из которой я вернусь целым и невредимым. Несколько суток, плюс-минус, не могу точно сказать, сколько займет перелет и возвращение с боем. «Хорошо, так, девочки, сказали пока папе», — подтолкнула она Мару и Дору ко мне. Те вновь по-скромному сделали пару шагов ко мне, чтобы каждая смогла обнять мою ногу. «Слушаться мать и не буянить», — взъерошил я им волосы. «Дя, папа, так, ну все, идемте», — она взяла девчонок и уже повела к поместью, когда я ее окликнул. «Катерия». «Да», — обернулась она, на пару слов. Она кивнула, подтолкнула детей вперед и осталась рядом со мной, с вопросом глядя на меня. «Выглядишь встревоженным, что даже немного удивительно, а ты слишком спокойный». «Ну в тебе-то я уверена», — похлопала она меня по груди, но склонила голову на бок, внимательно взглянув мне в глаза. «Что-то не так, у меня есть причины беспокоиться», — я бросил быстрый взгляд на корабль, где меня ждали. «Катерия, если что-то произойдет, на вас нападут, например, хватай детей и просто убегай. Барбинери не убегают, я уверена, что...» Но я положил ей руки на плечи, сжав так, что она поморщилась и даже слегка сжалась под моим взглядом. «Ты не понимаешь, с кем мы имеем дело, Катерия, если они придут сюда, то будут преследовать одну цель, и ты не сможешь их остановить. Скоро сюда прибудут другие личные. Вы не сможете их остановить», — отчеканил я. «Сейчас не сможете, и они придут только с одной целью, и ей будете вы все. Поэтому, если будет малейшая опасность, если тебе даже покажется, что что-то происходит, не думай ни секунды, просто хватай детей и беги. Не жди никого, не пытайся сражаться, беги без оглядки, как в последний раз в жизни, пока хватит сил. Грант, я, просто беги, ради наших детей. Слышишь, это не трусость, это тактическое отступление в условиях превосходящих сил противника для перегруппировки и сохранения нашего дома. Я уже предупредил Марианетту, но об этом должна знать и ты». Она медленно кивнула, после чего вздохнула. «В этот раз все будет иначе. Да, сделаю все, чтобы было как обычно», — ответил я. Катерия потянулась вперед и обняла меня, после чего негромко произнесла: «Я люблю тебя». «Взаимно». Катерия замерла у меня в руках. «Что? Что? Посмотрел я на нее. «Что ты сейчас сказал?» «Вот прямо сейчас, ничего». «Нет, ты сказал, что взаимно». Озарилась она в победном оскале. «Ах ты!» И поцеловала меня, после чего добавила. «Береги себя, вы тоже». Я проводил взглядом Катерию, которая увела детей. Она обернулась, чтобы бросить на меня прощальный взгляд, и скрылась в поместье. Мне же надо было подготовиться к предстоящему. Я понимал, что, не оставляя никого из нашей троицы, мы подвергаем огромной опасности тех, кто здесь оставался, но там нам нужны были любые силы, чтобы сломить оборону противника, и каждый космодесантник был на счету. Это был мой долг, сделать этот выбор. В противном случае не останется вообще никого. И да, Тень, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Мне лень, но готов тебя выслушать. Тем временем наш корабль, как и корабль наследника престола Вальцилова Максидоса, был готов. Он предлагал, насколько я знаю, и Финисии полететь с ним, так как там будет безопаснее. Ей это предлагала и Марионетта, однако та отказалась, сказав, что ее дом и семья в данный момент здесь. Благородный поступок, пусть я и не могу сказать, что он правильный. Готов? Спросил Зигфрид, которого уже почти полностью заковали в броню. Да, кивнул я. Уверен в плане? Нет. А ты? У нас есть выбор, задал он встречный вопрос. Нет. Вот и у меня нет. После недолгой подготовки и зарядки орудий наш корабль содрогнулся и медленно пошел на взлет в сопровождении корабля Вальцилова и машин сопровождения. Остальные машины мы оставили для обороны поместья. К ним должны будут присоединиться остальные семьи, и, в принципе, они должны будут выстоять. По крайней мере, я так надеялся. Если сравнивать наш корабль и его, то было сложно сказать, чей будет лучше. У него он выглядел современным. Однако наш прошел испытание боями и временем, не раз показав себя надежной машиной, хорошо сражающейся в любых условиях. Борт 1 вызывает борт 2, связался с нами пилот корабля-наследника. Его голос слышал не только Фарин, наш пилот, но и мы по внутренней связи, которая сетью опутывала нас, позволяя подключаться к каждому или сразу ко всем. Борт 2 на связи, отозвался он. Берем курс на линкор несметный. Следуйте за нами. Дистанция 100 метров. Вам будет дан зеленый флаг. Вас понял. Мы оторвались от земли. Я сидел в кресле рядом с Фарином, глядя на удаляющееся поместье, которое становилось точкой посреди бескрайних лесов. Я их проинструктировал, чтобы в случае чего, если заметят силы, превосходящие их возможности, углублялись в лес. Но только в крайнем случае, там были демоны, и те наверняка будут участвовать. Но что хуже, там могли быть предатели-космодесантники, с которыми им будет не совладать. Вскоре мой дом перестал быть заметным даже на экранах. Мы поднялись в верхние слои атмосферы и поднимались еще выше под конвоем военных кораблей. Нам начинала открываться темнота Альтасимиты с ее газовым облаком, подсвеченным неизвестной аномалией. Только тьма и небольшие белые точки, как звезды, которыми были остальные осколки некогда существующей планеты. С ними пришла и невесомость, когда я почувствовал приятное чувство легкости и парения. Мы вышли за пределы острова. «Сколько до корабля?» – спросил я. «Не знаю, сейчас сделаю запрос», – ответил Фарин. «Борт 2 вызывает борт 1. Сколько до корабля?» «Ближайший, в котором мы можем быть уверены, 2 часа», – последовал ответ через помехи. «Есть новости об обстановке в столице?» – спросил уже я. Последовала тишина, в которой были слышны пощелкивания, после чего нам ответил уже Вальцилов. Его голос слегка искажался через связь, но его я почти сразу узнал. Пока новостей нет. Заговорщики пытаются пробиться к центру, но остановлены на полпути. Остальные силы пытаются дойти до столицы, но связаны перешедшими на сторону заговорщиков воинскими частями. Что-нибудь известно про флот? Он на чьей стороне? Это было, наверное, самым важным вопросом, так как если флот тоже перейдет на сторону заговорщиков, то это будет проблема. Помимо ПВО, нам придется пробиваться и через блокаду с воздуха, и я не мог быть уверен, что линкор, если именно он у отрядов смертников, сможет справиться один на один с флотилией, с одним или двумя. Да, я видел местные корабли, но качество всегда проигрывает количеству. Какие-то корабли перешли на их сторону, но пока без подробностей. В штабе космического флота в данный момент идут бои, и неизвестно, кто возьмет верх. Все плохо, но могло быть хуже. И не факт, что так оно и не станет. Поэтому сейчас время играло против нас. 2 часа прошли томительно долго. Никто не говорил, Все молчали, углубившись в свои мысли. У Фарина ведь тоже была там семья, дети, он тоже их оставил ради нашего задания, чтобы выполнить свой долг. Поэтому не я один здесь волновался. Вскоре на связь с нами вышли. Борт 1, борту 2. Мы подходим, входим в коридор слежения. Вы с зеленым флагом. Следуйте за нами, не отклоняйтесь от курса. Борт 2, борту 1. Вас понял. Следуем за вами. Впереди замаячил корабль, и я бы не сказал, что он меня впечатлил. Меньше линкора, заметно меньше, я бы отнес его к типу эсминцев или малых крейсеров разряда «Охотник» или «Собрат». Вытянутый, похожий на треугольник с выпуклыми краями и зализанными гранями, борт которых испещряли прорези света, будто трещины с пробивающимся оттуда светом. Разница в том, что один работал чаще всего в составе небольшой группы или один, охотясь на корабли противника. Быстро выскакивал, делал один, но очень сильный залп, после чего тут же уходил, а другой был рассчитан на работу в группе из линкоров, служа поддержкой основной флотилии для защиты от мелких кораблей. Сложно сказать, я плохо разбираюсь в них по внешнему виду. Они сильно отличались от имперских кораблей зализанностью и более футуристическим дизайном, как сказала бы Марионетта. Если у нас было все практично угловато, создано с тем, чтобы можно было строить, то у них не знаю, будто для красоты. Борт 2, раздался другой голос. Вы в коридоре, несметный готов принять вас. Следуйте за бортом 1 в ангар, не пытайтесь выйти из коридора. Борта 2 понял вас, ответил Фарин, переключая настройки для стыковки. Мы готовы. В борту корабля появилась полоска света и начала медленно увеличиваться, превращаясь в прямоугольник. Мы неспешно подлетели к нему, после чего туда друг за другом сначала влетел корабль наследника, а после и наш, оставив позади сопроводительную группу, которая, по идее, должна будет войти в другие ангары эсминца или малого крейсера. Внутри многое было похоже и в то же время отличалось от типичных имперских кораблей. С одной стороны, я сразу узнал и швартовые захваты, и швартовочный мостик, и пункт диспетчера ангара, а с другой, здесь слишком светло. Стены из светлого металла, все аккуратно зализанное, будто он создавался не для войны, а для какого-то не знаю прогулки богатеев. Я не привередлив, просто все выглядит очень уже нежно для боевого корабля. Когда мы достигли своего посадочного места, корабль слегка вздрогнул, как и всегда, пойманный швартовыми захватами, после чего его притянуло к мостику. «Борт 2, борту 1, соедините с Вальциловым», произнес я через связь в шлеме. Помехи, щелчки, и через несколько секунд послышался его голос. «Алло, Грант на связи, берите сразу курс на базу наемников-смертников. Чем быстрее долетим, тем лучше будет. Хорошо, вам выделят каюту, и нам надо провести совет». «Совет, да, по поводу наших дальнейших действий. Надо скоординировать действия и разработать план». «У нас уже есть план, мы сами решим вопрос. Я напомню, что вы будете действовать на территории государства Тринианского, и вы должны обсудить свои планы с нами. Сначала довезите нас до места, а там поговорим». «До связи». Делиться с ним какой-либо значимой информацией я не собирался, потому что не доверял ни его людям, ни, собственно, ему самому. Не из-за того, что считал его предателем или марионеткой, а из-за того, что он политик, ну или будущий политик, а они усложняют все, когда надо действовать быстро, лезут со своими важным и ценным мнением, как надо поступать, а как не следует, что только увеличивает и без того ненужные жертвы. Что он мне скажет? Что нет, вот это атаковать нельзя, а здесь слишком опасно. Что даже под контролем врага это собственность государства, и потому ее уничтожать не следует. Я почти уверен, что именно это он и скажет. Будет ставить условия, вмешиваться в планы, пытаться запрещать и так далее. И тут даже не в его высокомерии речь. Просто он будущий наследник и обязан контролировать все. Обязан знать, что и как будет происходить. Это его будущее государство, за которое он будет в ответе. Да и что скажут другие, если перед его носом кто-то будет делать так, как посчитает нужным, не советуясь с ним? Как его будут воспринимать? Для него это было еще и делом репутации. Такое равносильно тому, что ко мне в дом придет незваный гость и будет говорить, что снести, а что оставить ради безопасности. Я не буду иметь права молчать, это мой дом, моя территория, и даже если он прав, то должен будет согласовать со мной. Иначе другие подумают, что мной помыкает хрен знает кто, а я даже слова не вставлю. Да и мало ли что он там снесет мне. Здесь точно так же. Вальцелов не может позволить, чтобы кто-то вдруг начал командовать, принимать такие серьезные решения, на что нападать, что уничтожать. Я это понимаю, но согласовывать с ним, что нам делать, я не собираюсь. И без того плохая ситуация станет еще хуже. Что касается его приглашения сойти на корабль, то придется вновь выбираться из активной брони, однако посмотреть на чужое военное судно я был отнюдь не против. Было интересно, как у них здесь все устроено. И едва мы покинули свой корабль, как я почувствовал заметную разницу между нашими и их кораблями. Здесь кипела жизнь, даже в полупустом ангаре она чувствовалась. Яркое освещение, светлые тона помещения или же звук работающего корабля, я не знаю, но чувствовалось, что он живет. И да, корабль отличался от имперских. Все углы были слегка сглажены, и даже в коридоре стены переходили в потолок под полукруглым углом. Источниками света здесь были не лампы, вернее, лампы, но они располагались в стенах, в стыках двумя полосками по обе стороны, почти под самым потолком, ярко освещая пространство. Как это называется, минимализм, чтобы нигде ничего не торчало и не выпирало, наверное. Но выглядел он не так сурово и пугающе, как в имперском линкоре, будто не военный корабль, а какой-то прогулочный, пассажирский. Было очень непривычно идти по этим коридорам, понимая, что это боевое судно. Даже таблички с указателями, и те были встроены в стену и светились мягким зеленым светом, подсказывая направление. Лететь до острова отрядов смертников было, как нам сообщили, около суток, поэтому нам сразу выделили каюту, одну на троих. Они будто на курорт собирались, пробормотал Грок, садясь на кровать. Аж слепит. Отдохнувший экипаж, хороший экипаж, пожал плечами Зигфрид, разглядывая раковину. Но здесь нет этой атмосферы. Войны, подсказал я. Да, войны. Я знал, о чем он говорит. Здесь было слишком спокойно. Это спокойствие передавало абсолютно все, от самого помещения до той незримой атмосферы, которая витала в воздухе. За время полета нас несколько раз пытались вызвать на совет, и каждый раз я отказывался. Кончилось тем, что пришел сам Вальцелов, чтобы поговорить. Сам наследник пришел ко мне, это был момент, чтобы почувствовать себя значимым, но у меня это вызывало лишь раздражение. «Тебе придется обсудить со мной свои планы», — произнес он, когда я вышел к нему в коридор. «Или что?» — спросил я. «Или я не буду тебе помогать?» «Да», — я едва не усмехнулся. «Как дела в столице? Что говорят?» «Там все нормально», — отвел он взгляд. «Настолько, что они уже пробиваются ко дворцу», — предположил я и понял, что попал в точку. «Вы не понимаете, достопочтенный наследник, это не я завишу от вас, это вы целиком и полностью зависите от меня. Не будет меня, не будет моей помощи, не будет и никакого государства Триньянского. Не угрожай мне, Грант», — впился он в меня глазами. «Вам сейчас угрожаю не я, а Рестингаузер с собственной армией», — ответил я. «Я лишь пытаюсь спасти государство, потому что моя семья целиком и полностью зависит от него. Если надо, я скажу, что это был полностью ваш план. Мне надо знать, что вы будете делать. Я не могу, например, позволить, чтобы вы начали уничтожать ПВО. Почему? Потому что это щит столицы. Есть другие варианты». «Нет других вариантов», — поднял я голос, заставив его отступить. Его охрана, которая ошивалась рядом, сделала в нашу сторону шаг, но была остановлена поднятой рукой наследника. «У тебя нет других вариантов, и уже не будет. Все, столица пала, и это вопрос времени, когда они доберутся до твоего отца, твоей сестры и твоей матери. Ты это понимаешь? Понимаешь, что будет?» «Нет, ты ничего не понимаешь, потому что ты всего лишь наследник, который еще не знает, когда приходится жертвовать рукой, чтобы спасти тело. Там, да, там, в столице, сейчас дохнут люди ради тебя и твоей семьи. Люди, у которых есть тоже семья. И пока вы тут с умным видом будете думать, что же там делать, куда можно бить, а куда, нет, они все сдохнут. Но если этого тебе мало, сдохнет и твоя семья». Я смолк, он не подал голоса. Мы просто молчали и смотрели друг на друга. Он боролся с желанием показать характер из-за того, что я посмел на него поднять голос, и пониманием, что я прав, и явно не мог определиться, в какую сторону податься. «Ты не понимаешь, до конца не понимаешь, в какой ситуации мы все оказались, и ваш совет, на котором вы хотите принять активное участие в обсуждении плана, чтобы сделать его, правильным, что нам делать, а что, нет, создаст лишь новые проблемы. Я не могу позволить тебе проводить такое в столице. Просто не имею права, пока отец не выходит на связь, сдержанно, явно кипя внутри, произнес он. Не могу позволить пусть и доверенному дому вторгаться и устраивать хаос, даже не зная, что там будет происходить. Тогда сделай вид, что ты в курсе, ответил я. Я тоже сильно рискую. Рискую не вернуться оттуда. Рискую собственной семьей, которую бросил в поместье. Рискую своими братьями по оружию в схватке с противником, у которого преимущество. И буду рисковать еще сотнями жизней, которые последуют за мной, доверив мне в руки собственную судьбу. Мне тоже есть что терять. Политики, когда они создают на ровном месте проблемы, солдатам приходится за это расплачиваться кровью. Подействовали ли на него мои слова, или он решил, что спорить не имеет смысла, и я тот самый шанс на спасение и все равно поступлю по-своему, не знаю. Но больше он по этому вопросу ко мне не подходил. Возможно, обиделся, но мне так глубоко плевать, что это даже не описать словами. Сейчас меня волновали наемники, так как чем ближе мы к ним становились, тем больше у меня возникал вопрос, а те ли это наемники, и не ошибся ли я, потому что нет, последствий не будет, но чувствовать глупо себя точно буду, и еще больше буду чувствовать себя глупо, если они меня пошлют. Но это был единственный шанс, а потому я собирался идти до конца. Поэтому, немного поспав в довольно комфортных условиях, я тут же подскочил с места, когда в каюту заглянул один из солдат и сообщил, что мы подлетаем. Настала пора действовать. Глава 254. Мы шли по светлым коридорам корабля, направляясь к швартовочному мостику. Нас троих сопровождало сразу шестеро человек, будто они боялись, что мы можем куда-нибудь убежать. Они выходили на связь? Спросил я рядом идущего. Нет. А вы выходили? Нет. Отлично. Незачем их лишний раз волновать. Идти по коридорам этого корабля было подобно тому, что двигаться по коридорам больницы. Все чисто настолько, что по сравнению даже с полевыми госпиталями казалось, что здесь можно проводить операции, не боясь заражения. Двигаясь по этим коридорам, мы вышли к швартовочному мостику, где нас уже ждали, судя по форме, офицеры высшего звена корабля. Едва мы подошли ближе, как один из них перегородил нам путь. После завершения переговоров вы должны будете сообщить нам о результатах и скоординировать с нами наши дальнейшие действия, тут же отчеканил он. Посмотрим, ответил я, пытаясь его обогнуть, но тот перегородил мне путь. Никаких посмотрим, солдат, это приказ, рявкнул он. Я не ваш солдат, и я не служу вашей армии. А теперь дайте пройти, все вопросы согласованы с достопочтенным господином Вальциловым Максидос. Ты не расслышал меня, щенок, это приказ. Он начал даже брызгать слюной. Это был настолько карикатурный злой офицер, что мне свело скулы. То ли он действительно был идиотом, то ли получил эту должность совсем недавно и таким образом пытался себе заработать имя. Как бы то ни было, или ты и от и краткое да еша мягкий знак саем, или я от р ешу те ваю га и ляву и пр еша гн у че р е зе те вай краткое че ю р те ф т р у п а т р а д мягкий знак е м н е н и че е г а з э т н е пу д е т п а т м у че т н с л е д н и к п р е с т и ля р а д и с п с е н и я с т и л и ц е у з а к р е т г и ля з н а е т о. Слова вылились из моего рта звериным рычанием, заставив того побледнеть и отступить на пару шагов назад, что позволило нам подняться на борт. Ни одна тварь не встанет на моем пути, и если потребуется, я этот путь прорублю. Зайдя внутрь, я тут же закрыл люк, чтобы этот ушлепок не поднялся за нами на борт. Фарин, позвал я нашего пилота, который остался на корабле. Ты как? Нормально, лениво ответил тот. Вздремнул, пока вас не было, хотя предпочел бы, конечно, койку в каюте. «Кто-то должен был остаться здесь, чтобы они не решили подняться на борт», — ответил я. «Готовься к отстыковке, мы вылетаем». «Принял». «Борт 2, мы готовы к отстыковке, запрашиваем разрешение и коридор для выхода». Тем временем я начал помогать Грогу и Зигфриду одеваться в активную броню. «Они засекли нас?» — спросил Грог. «Должны были. Мы в видимости всех средних и дальних радаров». Пока я помогал с активной броней, корабль едва заметно вздрогнул, когда отцепили швартовые захваты. Корабль слегка покачнулся и поплыл из ангара. Я этого, естественно, не видел, но чувствовал движение и прекрасно понимал, что это значит. И когда шлем активной брони на мне защелкнулся, я вернулся в кабину. «Где мы?» только отлетели», — отчитался Фарин. «С нами выходили на связь, просили передать, чтобы ты немедленно связался с ними, как только пройдут переговоры. Вызови их», — попросил я. «Хорошо, пошли помехи», и где-то через полминуты я услышал голос одного из операторов. «Борт-2, мы вас слышим, для вас есть, свяжитесь с достопочтенным господином Максидос. Вы должны, ты не расслышал?» Поднял я голос, соединил меня с достопочтенным господином Максидос или я отключаю связь и разбирайтесь сами. Повисла тишина, после которой мне все же пришел ответ. Ожидайте. Поэтому я не хотел связываться с государством Тринианским, не поступать на службу, не становиться доверенным лицом государя. Если они сейчас буквально принуждают меня подчиняться и следовать их плану, которого наверняка еще и нет, хотя это я им добровольно помогаю исправить ситуацию, что будет там? Нет, спасибо, не очень хочется. Вальцилов Максидос на связи, раздался его голос. Это закрытый канал? Сразу спросил я. Секунду, послышались щелчки, помехи, и вскоре в эфире появилось гудение, будто кто-то поднес микрофон к электродвигателю. На фоне его раздался голос наследника. Теперь да, ты должен будешь отчитаться о результатах переговоров. Я сообщу результаты, и обговорить их. Никаких обговорить, отрезал я. Сейчас вы должны направиться обратно к государству Тринианскому. Возможно, вам придется удерживать воздушное пространство до нашего прибытия. Грант, я знаю, почему вы давите на меня, зашел я с другой стороны. Вы наследник, вы принимаете решение, вы должны показать себя, иначе что скажут другие о вас. Я все это прекрасно понимаю, но вы должны понять, что происходит. Поэтому разверните корабль и летите обратно к государству Тринианскому. Скажите, что это ваш план, что вы со мной обсудили, и я подчиняюсь исключительно вам. В этом случае любая моя победа будет вашей победой, а ваше поражение моим поражением. Мне тоже есть что терять и ради кого я готов положить жизнь. Доверьтесь, и я освобожу столицу. Любой ценой, даже если это будет стоить мне жизни. Прикажите следовать вашему плану и скажите, что все под контролем. Возвращайтесь обратно к государству Тринианскому и удерживайте пространство, пока можете. А любой, кто будет сопротивляться вашему приказу, скорее всего работает на заговорщиков. Он смолк, после чего выдохнул в микрофон и произнес: «Выполняйте мой приказ, я буду ждать от вас новостей. Встретимся в назначенном месте. Благодарю, достопочтенный господин Вальцилов Максидос». Конец связи. И отрубил ее. «Я уже думал, ты ему воздушный поцелуй отправишь», — произнес Зигфрид. «Ненавижу такое, но если это поможет выиграть нам, то я готов подыграть», — ответил я. «Что там с наемниками?» «Часа два до острова», — ответил Фарин. «Они уже точно видят нас». «Хорошо, летим, пока не получим от них предупреждение». «Какое? Что нас собьют, если приблизимся?» Он нервно сглотнул, но продолжил полет. «Все, что происходит, это безумие. Какая-то мешанина событий, которые валятся на голову одна за другой. Хотя стоило ли ожидать от плана Хаоса чего-то иного? Как бы то ни было, мы ждали. Ждали заветного сообщения нашему кораблю. Того самого момента, когда они выйдут на связь, чтобы выдать предупреждение. А они его выдадут, так как сбивать без предупреждения неизвестный корабль им самим дороже. И мы его дождались. Неизвестный борт», — послышался жесткий, но слегка бубнящий голос, сквозивший сталью и несломленностью. «Развернитесь или будете сбиты. Повторяю, немедленно разворачивайтесь или будете сбиты. Вот оно, наш долгожданный момент, когда все решится. Когда станет понятно, выиграем мы схватку за этот мир или нет». Я перещелкиваю связь на себя, слышу, как слегка хрипят динамики, и произношу ровным уверенным голосом, чувствуя, как ко мне возвращается уверенность. Возвращается тот самый настрой, с которым я врывался в ряды врагов, зная, что мою спину прикрывает империя. Я чувствовал, как ко мне вернулся голос того самого космодесантника, который однажды сделал свой судьбоносный варп-прыжок. И в ответ я произнес: «Говорит старший лейтенант Элиади Раскал, липер космических десантных войск империи из ордена «Черные соколы», командир тяжелого разведывательно-десантного корабля «Проглот», серийный номер 1-2-2-7-3-6-8-5-5, код доступа Омега-Омега-4-8-15-16-23-42. Именем Империи и Императора приказываю вам пропустить нас». И тишина, мертвая тишина. Я прождал 10 секунд, после чего повторил: «Я, старший лейтенант Лиади Раскал Липер космических десантных войск Империи из Ордена Черной Соколы. Код доступа. Омега-Омега 4-8-15-16-23-42. Именем Империи и Императора требую подтвердить код доступа и принять нас. Мой голос не дрогнул. Будто эти слова давали силу, он наполнился силой и твердостью, уверенностью, что любой враг человечества, какую бы угрозу он ни нес, падет под нашими мечами. И в тот момент, когда я собирался повторить, пришел ответ, говорит командир 14-го корпуса отрядов смертников Йорган. Я даю вам разрешение на посадку. Передаем координаты и направление на ваш компьютер. Принято. Я отключил связь и посмотрел на Фарина. Даже не вылазь. Да как-то и не очень хотелось, честно признался он. Смертник с именем, произнес Грок. Он должен быть достойным воином. Как и все они, ответил Зигфрид. Корпус, это получается. Три полка по-ихнему, ответил я. В каждом полку у них по три роты. Каждая рота, около 500 человек. Значит, у них должно быть около 4500 бойцов. Не обольщайся, осадил я его. За то время, что они здесь, их могло стать меньше, если они вообще все смогли перенестись сюда. Наш корабль медленно спускался на поверхность их острова. Тот представлял из себя каменистую поверхность с редкими лесами и реками, сам по себе небольшой, но с собственной экосистемой, как и на остальных островах. И при взгляде на него у меня сразу мелькнула мысль, что они выбрали место под стать своему родному миру, где, кроме смерти, не было ничего. Их главный корабль был здесь же, висел чуть дальше от острова. Линкор разряда «Страж», какими пользовались многие имперские гвардии Империи. Есть все и при этом нет ничего, но для наших целей он подходил идеально благодаря своей многозадачности. Вскоре показалась и посадочная площадка, одна среди многих, где стояли другие корабли Империи. По большей части это были обычные десантные корабли без каких-либо выдающихся характеристик, более простые и слабые версии нашего разведывательно-десантного корабля. Но даже их было достаточно, чтобы устроить ад на головы противника. Наш корабль завис над местом посадки и начал медленно опускаться. К тому моменту нас уже встречала делегация, и что самое удивительное, часть из них была без своих противогазов, знаменитых и наводящих ужас на врагов. Другие же были в полной экипировке. Противогаз, каска, кираса, сапоги и их знаменитые лазерные винтовки, которые отличались пробивной силой. Их еще называли «байками». «Все готовы?» – спросил я, зная, какой ответ получу. «Да, готов, тогда идем. Встретимся с нашими братьями по оружию». Я открыл на этот раз не кормовой люк, а боковой, чтобы они видели, как мы выходим. Они и так были настороже, и не стоило лишний раз вызывать у них подозрений. Первым вышел я, огляделся по сторонам, но увидел лишь выстроившиеся корабли и корпус их базы, что возвышался впереди, обычный бетонный трехуровневый бункер. Даже здесь они были готовы в любой момент начать сражаться. Следом вышли Грок и Зигфрид. Мы направились к ним, остановились в паре метров, возвышаясь над людьми Империи. Я, лейтенант Лиади Раскал Липер космических десантных войск Империи из Ордена Черные Соколы, командир диверсионно-разведывательной группы «Черный кулак», приветствую вас. Они сделали воинское приветствие по стойке смирно, даже солдаты с байками. Тот, что был без противогаза, выступил вперед с гордо поднятой головой. Гладкое лицо, возраст уже брал свое, морщины проступили на его лице, но я не видел даже намека на суровое прошлое. Видимо, переход в этот мир отразился и на них. Я, капитан 2627 3-й роты 2-го полка 14-го корпуса отрядов смертников, приветствую вас, после чего взглянул мне прямо в глаза, и я увидел в его взгляде лишь уверенность человека, которого не сломит даже надвигающаяся смерть. Мне приказано провести вас к командиру 14-го корпуса Йоргану. Веди нас. Они развернулись, не боясь показать нам свои спины, и замаршировали вперед. Нам оставалось лишь следовать за ними. Они вели нас к неприступному бункеру, давая возможность увидеть, как у них все устроено, и увидел я военный подготовительный лагерь. Повсюду были люди, кто-то без противогаза, кто-то в нем, тренируясь со своими братьями по оружию. Но каждый из них, кто бы чем ни был занят, замирали на месте, увидев нас, после чего преклоняли колено. Это было лишним, но для них, для этих солдат, что были рождены лишь для того, чтобы сражаться за Империю, рождены для того, чтобы погибнуть за нее, мы были, возможно, тем самым лучом света, что позволит им выполнить свой долг и вернуться к своим предкам, чтобы предстать перед императором. Я не крутил головой, но ведущий нас офицер будто почувствовал мой взгляд на солдатах. «Мы готовы всегда», — отчеканил он со струящимся из голоса воодушевлением. «Все наши боевые группы сейчас находятся на базе и готовы выступить через 10 минут, едва император отдаст приказ уничтожить врага. Мы всегда знали, что нам уготована судьба стать его мечом. И этот момент настал, капитан 2627. Я рад это слышать», — гаркнул он так, будто был готов в припрыжку отправиться за снаряжением, чтобы броситься в бой. «И ведь многие из них, а, возможно, и все сегодня не увидят завтрашнего дня. По ним не будут пускать слезы матери и жены. Они не понаслышке знают, что война – это не рассказ о бравых сражениях и великих победах. Это история о том, как людей ломает, как они кричат, срутся и ссутся под себя, пытаясь перевязать оторванную конечность, хотят обратно к маме и становятся верующими. Они заглядывали в лицо этому ужасу и без сомнений вновь выйдут к нему, чтобы встретить свою смерть. Война калечит тебя хуже, чем пуля, и эти люди с радостью отправятся на эту участь, потому что для них умереть за императора – это высшее благо, искупление прошлых грехов. Они рождены, чтобы сражаться, они живут, чтобы сражаться, и они умрут. Сражаясь – это суть отрядов смертников, это их жизнь, и, возможно, то, что произойдет, станет для них избавлением, спасением, так как для таких людей нет ничего хуже, чем отсутствие этой самой войны. Они будто отражение самой сути империи. Мы подошли к бункеру, около которого стоял караул, который с готовностью встретил нас. Даже эти солдаты лучились надеждой и энергией, надеясь, что я пришел позвать их на войну за империю. Что ж, у меня для них хорошие новости. Внутри было тускло. Сплошные бетонные коридоры и бронированные двери. Нас провели на второй этаж, где остановились напротив металлической двери, которая открывалась вентилем. «Командир 14-го корпуса отрядов смертников Йорган ждет вас», — отчеканил капитан. И мы вошли внутрь. Кабинет был воплощением войны. Ничего лишнего, лишь карты на одной стене и какой-то старый деревянный стол посередине с разложенными на нем документами. Командир корпуса встретил нас в центре этой комнаты, поприветствовав. Мы ответили тем же, вытянувшись и приложив правую руку ко лбу. «Я рад приветствовать вас у нас», — произнес он твердо. «Мы знали, что однажды император призовет нас к оружию, и были готовы к этому. И этот момент настал», — ответил я. «Империи требуется защита, и теперь от вас зависит, выстоит ли она или нет». Он кивнул. «Я посмею попросить показать ваши лица, воины императора». «Конечно». Мы сняли шлема. Йорган, как звали его, внимательно пробежался по ним взглядом, и он не выглядел удивленным тому, что мы были слишком молоды для космодесантников. «Я вижу, это место изменило и вас», — произнес он. «Это проклятое место, ставшее нашей тюрьмой. Сколько вас?» — спросил Зигфрид. «Мы смогли найти 3107 наших верных солдат», — ответил он. «Когда мы здесь оказались, многим было по 10 лет. Потребовалось время и силы, чтобы найти каждого и вернуть то, что было нам даровано. Линкор, понял я, именно. Сейчас здесь все, кого удалось обнаружить. Другие или погибли, или были не найдены». «Погибли где?» – спросил Зигфрид. «В нашем постыдном деле», – ответил он, отвернувшись. «Для вас не должно быть секретом, что здесь мы стали наемниками, чтобы вернуть то, что было у нас, чтобы построить это место и прокормить себя до того момента, когда потребуется наше участие. Нам пришлось заниматься наемничеством, грязным неугодным императору делом, но лишь для того, чтобы продолжать ему верно служить и ждать его зова на наш бой. У вас не было иного выхода», — ответил я. «Да, это было то бремя, которое мы должны были нести на себе, чтобы однажды предстать перед троном императора и с честью сказать, что мы выполняли свой долг до самого конца. И все, что мы получали, отправлялось исключительно на поддержание нашей боеготовности». Он вздохнул, прошел к картам, после чего внимательно осмотрел их. «Откуда вы, воины императора?» «Государство Тринианское», — ответил я. «Мы были переназначены в разведывательно-диверсионную группу и потерпели крушение после варп-прыжка во время сражения в секторе Арсан». «Я знаю этот сектор», — ответил Йорган. «Значит, вы пришли призвать нас на войну, верно?» «Я не смею сомневаться в вас, однако долг требует меня спросить. У вас есть приказ?» «Нет», — ответил я, не моргнув глазом. И здесь он нахмурился. В его глазах проскользнуло подозрение, которое было видно невооруженным взглядом. «И будь я на его месте, тоже бы что-нибудь заподозрил. Но вы сказали, что император воззвал нас к оружию, верно? Но у вас нет соответствующего приказа. Нет, он нахмурился еще сильнее. Он перестает нам доверять, начинает подозревать нас. Но я знал, что диалог придет к этому, такой поворот был ожидаем, и я знал, что ему ответить на это. Вы знаете, что это за мир, Йорган? Интересовались? Да, пространство, у которого нет ни края, ни конца. Отсюда невозможно связаться с внешним миром и, что самое главное, с империей, что для вас не секрет. На таких линкорах, что у вас, всегда есть мощные центры связи. Верно, мы отрезаны, остались одни, и нам неоткуда получить приказа действовать, продолжил я. Мы, скорее всего, обречены остаться здесь навсегда. Такова наша судьба. Но есть одно большое «но». Та мерзость, что просачивается сюда каждый раз по капле. Мерзость, которая ищет способ проникнуть в этот мир, несмотря ни на что. Самое мерзкое, что только можно представить. «Демоны», — прошептал Йорган. «Верно, вы знаете о них. Мы встречали этих тварей. Мы уничтожали этих тварей десятками, сотнями, тысячами. Они лезут в этот мир отовсюду, из каждой щели, прячутся в лесах, в тени деревьев, чтобы в нужный момент наброситься на жителей этого мира, на детей императора. Но они не единственные твари хаоса, что здесь появляются. Мы встретили наших братьев-предателей, которые проникали в этот мир. Мы уничтожили их всех, кого нашли. Мы встретили здесь и сектантов-демонопоклонников, этих ублюдков, что приносит жертв хаосу, что создавали сюда порталы из мира хаоса, а еще марионеток, детей, которых они похищали, чтобы вселить туда демона. С каждым моим словом его лицо становилось все темнее. Казалось, еще немного, он схватится за винтовку и бросится убивать вообще всех. И одну из этих тварей мы поймали, продолжил я. Поймали и заставили его говорить, ослепив светом императора. Знаете, что он сказал? Что? Выдавил он из себя. Что это место? Центр нашей галактики. Центр нашего мира, сердце той реальности, в которой существует империя, его ядро. Вы знаете про прорывы, про то, как они отчаянно пытаются проникнуть сюда, но вряд ли знаете причину. Этот мир – центр мироздания. Если наш мир – это шар, то это место будет его ядром. И если они попадут сюда, то смогут прорываться в любом месте. Прорываться где угодно, даже на первородной священной земле, даже в храме императора. Этому не бывать, прорычал он. «Не бывать до этого момента», — ответил я. «Мы уничтожали их базы, их порталы. Вы могли слышать про пожар на машиностроительном заводе в государстве Триньянском. Это мы уничтожали секту. И тогда они нанесли удар по тому, что может решить абсолютно все. Государство Триньянское, сейчас в нем происходит переворот, и его проводят демонопоклонники. Эти ублюдки хотят захватить власть, чтобы подчинить себе государство, и едва у них это получится, они откроют хаосу врата в этот мир, и тогда этот мир падет, а следом падет и наша империя. Я прошелся до небольшой амбразуры, выглянув наружу, чтобы выдержать молчание для последних слов. Я пришел сюда к вам, как к щиту нашего императора, как его мечу, который разит его врагов, чтобы вместе обрушить ярость на головы демонов. Верить нам или нет, это ваше дело. Если пойдете за нами, то вы получите доказательства моих слов сполна. Но вне зависимости от ответа мы вернемся в государство Триньянское, чтобы дать бой демонопоклонникам и хаосу. Это будет бойня, это будет сражение насмерть, и мы встретим его с обнаженными клинками. Это наш долг, долг перед человечеством, перед империей, перед императором. Пусть даже он будет последним. «Командир, время», — произнес Грок холодным голосом. «Да, время. Пока я произношу каждое слово, защитники этого мира гибнут десятками, чтобы уберечь его от сил хаоса. И времени, чтобы это остановить, у нас все меньше и меньше», — произнес я негромко. «Поэтому мы возвращаемся, чтобы дать бой. А что касается вас, то мы будем сражаться плечом к плечу», — отчеканил тот с яростью. 14-й корпус отрядов смертников готов выдвинуться на позиции для выполнения своего долга немедленно. Я стоял перед выстроенными рядами солдатами. Каждый был неотличим от другого. Практически одинакового роста, в одинаковой позе и в идентичном обмундировании. Тяжелая шинель, кирасы, рюкзаки, лазерные винтовки и, что самое характерное для них, противогазы с касками. Их было так много, что, казалось, можно было захватить страну. Но это было обманчивое чувство. С этим количеством было непонятно, удастся ли нам пробить оборону столицы и зачистить ее от последователей хаоса. И тем не менее они были перед нами, были с нами, готовые пойти следом даже на верную смерть. Отряды смертников были готовы выступить буквально через 15 минут после приказа, это неимоверно быстро для такого количества людей. И сейчас они стояли передо мной, готовые броситься в корабли, чтобы полностью оставить эту базу и погрузиться в линкор для своего последнего похода. И это были слова, с которыми они обрушат ярость на головы врагов человечества. «Я знаю, о чем вы думали все это время», — произнес я, окидывая их взглядом. «У каждого из вас могла промелькнуть мысль, что вы потеряли свет императора, что он забыл вас, оставил здесь погибать, потерял веру в вас. Казалось, что нас наказали и отвернулись от нас, но это не так. Просто это была наша судьба. Судьба оказаться в нужное время в нужном месте. И когда другие дрогнули, поднять оружие, чтобы дать отпор врагам человечества. И сегодня я стою перед вами и клянусь под взглядом императора, который доверил нам эту миссию. Мы погибнем и встретим наших предков, перед которыми нам не будет стыдно. Мы погибнем, но выполним свой долг. Мы выполним свой долг и предстанем перед императором как его дети, в которых он верил. Мы не посрамим имена наших предков. Мы прольем кровь врагов нашего императора. Сегодня уничтожим же врагов человечества и погибнем с честью. За империю, за императора. И толпа ответила мне ревом, от которого завибрировало даже внутри активной брони. За императора. Сегодня наши враги падут под его мечом. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а наемников были готовы обрушить свою ярость на врага, не дрогнув перед лицом ужаса. Это была армия империи. Это был ее щит. Это был ее меч. Сегодня мы шли на смерть. Сегодня мы шли побеждать. Глава 255. Линкор смертников ожил. Родные, слегка пошарпанные и мрачные бесконечные коридоры, знакомые мне, казалось, всю жизнь, осветились светом тусклых ламп, замигали красные сигнальные огни в преддверии скорой бойни. Технические отсеки наполнились гулом главных маршевых двигателей. Корабль готовился к своей решающей битве и брал курс на государство Триньянское. Мы собрались в командном пункте напротив голографической карты города Антергант, планируя свою атаку. Это третий эшелон воздушной обороны малой дальности действия, обвел я пальцем точки, которые располагались на равном расстоянии друг от друга, полностью окружая Антергант. Здесь командный пункт, ткнул я на точку. Это их глаза, уши и руки. Сейчас третий эшелон полностью покрывает столицу и находится под контролем противника. Я увеличил карту, и показался второй круг противовоздушной обороны. Это второй эшелон ПВО. Он будет способен достать линкор, если подлететь на расстояние молниеносного десантного удара, однако до него они слепы. Сейчас около 50% контролируется лояльными силами, однако противник держит командный пункт управления и координации. Я окинул взглядом присутствующих. Мы воспользуемся старой доброй тактикой, десантным ударом. Снесем ересь и умоем ее в крови, рухнув им на головы. Но для этого потребуется нейтрализовать второй эшелон, чтобы подобраться близко и устроить молниеносный десант. Тогда нас накроет третий эшелон, заметил Зигфрид. Всем скопом мы сможем пробиться через оборону, тут же уверенно произнес Йорган. Нам не впервой пробиваться через смрад ереси. Узнаю смертников. С одной стороны, умелые воины, которые знают, как воевать. С другой, они готовы броситься в пекло, невзирая на потери. Не в этот раз, покачал я головой. Я уверен в вас как в себе, но он прав. Мы пробьемся, однако потери будут несоизмеримыми. Мы не знаем точных сил на земле и что подготовит противник. Потребуется каждый солдат, которого мы сможем высадить. В другой ситуации я бы предложил обрушить удар прямо с орбиты, но их корабль попросту не был для этого создан. Он мог обстрелять поверхность, но надо было снизиться. Но снизиться – это попасть под удар второго эшелона. А если враги успели распространить свои силы, то и первого, и здесь мало уже не покажется. И даже при самых идеальных условиях уничтожить ПВО было бы очень затруднительно. Нам нужен был молниеносный удар, который ударит в самое сердце. Мы поступим иначе, я увеличил регион, где располагался второй эшелон ПВО. Первый эшелон находится под контролем союзников, поэтому враги видят лишь вблизи. Мы сможем приблизиться как раз для десанта первой группы, которая ударит здесь. Снесет с лица земли командный пункт управления и координации, что поможет ослепить и раскоординировать силы ПВО второго эшелона. а также позволит линкору зайти на минимальную высоту для десанта в город. Первая группа продолжит двигаться вперед на малой высоте, где ее не достанет третий эшелон, дойдет до его командного пункта и нанесет удар по нему и ближайшим точкам ПВО. Это создаст нам окно, через которое сможет проскочить остальная группа. Оно все равно будет функционировать, заметил Брок, но уже не так эффективно. Они заметят нас, только когда мы будем сваливаться им на голову, а с уничтоженным командным пунктом и ближайшими точками ПВО они не смогут отреагировать сразу как положено. Потерь не избежать, и против нас играет время. Если будем осторожно и долго пробиваться, то они успеют организовать оборону, и тогда жертв будет гораздо больше. Наша сила в молниеносности. Второй эшелон тоже может уничтожить десантную группу, заметил Зигфрид. Он не полностью контролируется противником. Воспользуемся окном, которое удерживают лояльные силы. Цель? Спросил командир Йорган. Защитить правителя этого государства. Он нужен врагам, чтобы захватить власть в государстве. Если у них это получится, то можно представить, что будет ждать оба мира. План был прост. Десантируемся к командному пункту второго эшелона через окна лояльных сил, ослепляем их, на низкой высоте достигаем третьего эшелона, ослепляем их и там, создавая окна, после чего прямо через него на головы ублюдкам рухнут основные силы. Если сделаем все быстро, для бунтовщиков это будет сюрпризом, и они не успеют подготовиться к обороне. План звучит просто, но я не понаслышке знал, что стоит за такой простотой. Будь иная ситуация, я бы провел несколько операций по уничтожению купола ПВО, но этого времени у нас нет. Часть информации о том, что нас будет ждать, была получена из доступных источников, однако основной блок мы получили от наследника престола. После споров и напряженного диалога я получил все, что нам было необходимо для планирования атаки, включая расположение ПВО, его главного командного пункта и ключевых точек, на которых нам предстояло сосредоточить свою атаку. Мне было известно, что часть командиров на корабле Вальцилова были против того, чтобы передать эти данные. Был напряженный момент, когда было неясно, что возьмет верх, авторитет правящей семьи или военной. В какой-то момент я даже предложил отправить к нему группу, которая поможет решить вопрос с несогласными, но 10 минут, и нам начали передавать блоки данных. Единственное, что я мог ему посоветовать, отстранить всех, кто был против такого решения, так как на фоне происходящего их поведение было пусть и понятно, однако вредоносно и даже подозрительно. Сейчас отнюдь не о сохранности ПВО требовалось беспокоиться. Линкор неумолимо приближался к государству Тринянскому. Штурмовая группа готовилась к десанту на позицию врага. На нее были выбраны лучшие из лучших, те, кто умел действовать быстро, четко и без сомнений, как единый организм. А чтобы остудить их пыл, с ними отправлялся Зигфрид. Грок тоже подходил, однако он понадобится при штурме дворца, а смертникам, какими бы они ни были, иногда требовался тот, кто остудит их пыл или хотя бы направит в нужную сторону. «Когда вы проскочите в окно, сначала все будет тихо», — произнес я. «Но едва вы приблизитесь в зону обнаружения уже их радаров, придется немного потрястись». «Не впервой», — негромко произнес Зигфрид. «Встретимся, когда все закончится». Ангар полнился шумом. Грохотали и скрипели механизмы, ревели двигатели десантных кораблей, которые были готовы обрушить ад на головы тех, кто так хотел его увидеть. Смертники ровным строем занимали места в десантных машинах. К ним присоединится пара истребителей, которые должны будут прикрыть их в случае воздушного боя. «Да», — кивнул я, — «удачи». «Она нам не потребуется», — ответил он спокойно. «Встретимся, когда все закончится». Мы обменялись рукопожатием, после чего он зашел на борт своего десантного корабля. Линкор приближался к месту десанта первой ударной группы, и ангар огласил рев сирены, призывающий всем занять свои места. Мы начинали. 400 человек, лучшие из лучших, те, кто имел полное право обрести свое имя вместо номера, молча сидели в своих десантных кораблях в полной тишине. Некоторым из них была предоставлена честь находиться в одном корабле с самим мечом императора, однако отнюдь не всем было суждено сразиться с ним плечом к плечу. Штурмовая группа номер один раздалась в динамиках кабины пилота. Шлюз открывается. Приготовиться к выходу в открытое пространство. Поочередно, один за другим, десантные корабли отсоединялись от швартовых захватов, слегка покачиваясь, получив свободу, после чего с троим покидали ангар корабля. Эфир заполнили переговоры, приказы и подтверждения. Рядом с линкором собрался небольшой рой десантных кораблей. Они медленно, лениво отлетели от его борта, после чего зависли в воздухе, и в этот момент эфир затих. Несколько секунд продлилась тишина, после чего прозвучал один единственный приказ. «Группа 1, вы получили цель. Приказываю атаковать и уничтожить ее любой ценой». Это прозвучало приговором для тех, кто там был, и ответ прозвучал незамедлительно. «Вас понял. Ведущий корабль, вперед! За императора! За императора!» Отразились в эфир десятки голосов пилотов, и пустота будто содрогнулась от голосов, не знающих сомнения. И стая кораблей полетела к земле. Они двигались плотной строем, словно рой ос, взяв направление на одну единственную цель. Двигатели озарили безвоздушное пространство десятками огней главных двигателей. Они быстро приближались к верхним слоям атмосферы и вошли в нее незаметно, лишь едва заметно завибрировав. Группа рассредоточится. Они разлетелись в разные стороны и двинулись вниз. Десантные суда слегка покачивались, включались и выключались маневровые двигатели, удерживая их в воздухе. Тенью в ночном небе они опустились на несколько километров, после чего выровняли курс на цель, продолжая быстро снижаться. Сначала было тихо. Проскочив через окно союзных сил, они попали внутрь второго купола, который кольцом должен был защищать столицу. Но едва корабли приблизились к цели, как землю озарили вспышки, будто десятки людей быстро включали и выключали фонарики. Наблюдая за этим, Зигфрид негромко пробормотал. Началась. И в то же мгновение эфир сотряс приказ. Огонь ПВО. Всем приготовиться. Выпускаем ловушки. Они нырнули прямо вниз, навстречу рвущимся снарядам, которые пролетали рядом. Под вспышки трассеров, пролетающих рядом. Под взрывы и шрапнель, которая стучала по металлу десантных судов. Под шквал огня ПВО, которая окрасила небо в желто-красный свет трассеров и вспышки взрывов, пытаясь сбить неприятеля.